Глава 23. Юлия Никольская. Когда мы с Артемом прибыли в больницу, меня все еще слегка покачивало от волнения и недавних событий. Мы шли, держась за руки, и впервые за долгое время я чувствовала себя защищенной и нужной. Сердце билось чуть чаще обычного, а в груди разливалось странное приятное тепло. Не успели мы пройти и нескольких метров по коридору, как буквально нос к носу столкнулись с весело ухмыляющимися тремя врачами крайне брутального вида. Одного я знала, это был доктор Громов. Он вместе с Костей спасал Кристину по дороге в больницу. А вот остальных... «Смотрите-ка, парочка появилась!» Первым не выдержал Громов, растягивая улыбку до ушей. Артем тут же смерил его строгим ледяным взглядом, от которого улыбка на лице друга заметно поутихла. «Еще слово, Жиндос, и твоя челюсть поменяет свое местоположение, я гарантирую». «Понял, понял, не дурак». Тут же поднял руки Громов, отступая на шаг, но продолжая довольно улыбаться. Я не могла сдержать смех и, почувствовав неловкость, быстро кивнула ребятам. «Привет, я Юля. Приятно познакомиться». Попыталась пошутить я, чувствуя, как щеки заливает румянец. «Привет, Юля!» Тепло улыбнулся Кравцов, неожиданно дружелюбно кивая мне. «Меня зовут Илья Кравцов. Мы рады наконец-то официально познакомиться». «Игорь Стрельников!» Улыбнулся Стрельников. «Не обращай внимания на нашего Артемчика, он всегда такой резкий». «Ребят, мне правда очень приятно!» Искренне улыбнулась я, чувствуя, как внутри разливается тепло от их дружелюбия. В этот момент к нам присоединился Титов, который, увидев меня, громко воскликнул. «Никольская, ты жива?» И, не задумываясь, крепко обнял меня, отчего я, честно говоря, слегка опешила. Артем тут же издал низкий, почти утробный рык, заставив всех резко замолчать. «Руки убрал, Казанова недоделанный!» Прорычал он, сверля Титова взглядом. «Да ладно тебе, Тёмыч, место-то тупиковое, куда я денусь?» Ухмыльнулся Костя, явно довольный произведенным эффектом. Романов не выдержал и отвесил ему звонкий подзатыльник, заставив нас всех дружно рассмеяться. «Ладно, ладно, ты победил!» Поднял руки Титов, затем улыбнулся мне. «Кристина в порядке, вышла из наркоза, но ее состояние еще слабое. Врачи говорят, еще пару дней точно пролежит в стационаре». Я почувствовала облегчение, но тут в коридоре раздались резкие громкие голоса. Обернувшись, я увидела главврача, который спорил с парой весьма импозантного вида. Мужчина был высоким, властным, а женщина рядом с ним выглядела надменной, но и слишком сильно нафуфыренной. «Что происходит?» — тихо спросила я, обращаясь к Титову. Он нахмурился и шепнул. «Это родители Кристины. Они требуют, чтобы врачи оформили отказ от ребенка прямо сейчас и подписала документ ее мать собственноручно от имени дочери. Мать утверждает, что дочь после операции невменяема, но главврач не соглашается. Без диагноза это невозможно. Тут комиссия нужна и решение суда». И я замерла, чувствуя, как внутри меня поднимается волна возмущения. Я не могла поверить, что они могут так поступить с собственной дочерью и внучкой. Не выдержав, я резко направилась к спорящей группе, не обращая внимания на крик Артема. «Юля, стой!» «Извините!» Перебила я главврача и родителей Кристины, чувствуя, как голос дрожит от волнения и гнева. «Вы что творите? Вы серьезно решили оставить беззащитную крошку? А Кристина сама решать не может, что ей делать?» Отец Кристины обернулся ко мне, глядя сверху вниз с презрением и злостью. «Это не ваше дело, девушка. Мы решаем, что лучше для нашей дочери. Она еще слишком молода, чтобы принимать подобные решения». «Ребенок — это не игрушка, от которой можно просто избавиться». Не унималась я, чувствуя, как внутри нарастает гнев. Мать Кристины скривила губы в брезгливой ухмылке. «Вы не понимаете. У нашей дочери прекрасное будущее. Отличная партия уже подобрана. После родов она быстро приведет себя в форму и выйдет замуж, как и планировалось. А ребенок просто найдет приемных родителей. Младенцы нынче в ходу». «Вы хотя бы ее мнение спросили?» Не выдержала я, почти крича. Отец Кристины резко шагнул ко мне, нависая и буквально рыча. «Держитесь от нашей дочери подальше, ясно вам? Это семейное дело, и оно вас не касается». В этот момент рядом появился Артем, сурово глядя на мужчину. «Ваша дочь совершеннолетняя. Вы не имеете права запрещать кому-либо ее навещать. Это вправе делать только она сама». Женщина хмыкнула и, бросив презрительный взгляд, добавила. «Это временно, доктор. Не надейтесь». Они быстро удалились, оставив нас стоять в растерянности. Главврач качнул головой. «С их возможностями они быстро оформят документы о невменяемости Кристины и все решат сами. Боюсь, мы не сможем этому помешать. Малышку жалко. Ей сейчас как никогда нужна мать. Но в одном они правы. Младенцы и правда в ходу. Стоит только заикнуться об отказнике. Уже к вечеру будет штук 10 претендентов на родительство». Я, чувствуя себя совершенно разбитой, отправилась к палате Кристины. Девушка лежала на кровати, отвернувшись к стенке и тихо всхлипывая. «Кристин!» — тихо позвала я, подойдя ближе. «Не позволяй им делать это с тобой. Скажи отцу ребенка, не сдавайся!» Она повернулась ко мне, и я увидела ее заплаканное лицо. «Мама сказала, так будет лучше. Уходите, Юлия Александровна!» Я стояла, потрясенная ее словами. Не в силах поверить, что она готова бросить своего собственного ребенка. Сердце сжималось от боли и отчаяния. «Крис!» «Я прошу вас!» — сорвалась она на крик. «Уходите!» Я дернулась, будто от пощечины, но спорить не стала. Девочка на грани. Надо ей помочь. Только вот как? Что теперь делать? Как спасти девочку и ее малыша от жестокости и безразличия собственных родителей?